Книга четвертая, эпизод четвертый. Люди? Когда они успели узнать, где мы скрываемся? Прошло всего два дня, как мы покинули город. Следов дракон за собой не оставил. Вели мы себя осторожно и тихо. Обнаружить нас было непросто, тем более так быстро. «Их много?» — спросил я у Готфрида. «Не пойму, но они там». Он указал в сторону, где по скалистому обрыву тянулась к морю лестница, вырубленная в камнях. Я обхватил Афену за плечи. «Используй свой навык невидимости, беги к дракону. Если что, сразу улетай отсюда, поняла?» Она что-то хотела возразить, но я уже обратился к Мозарту. «Иди с ней, охраняй!» Мозарт кивнул, ну а я быстро направился к берегу. «Готф, за мной! Посмотрим, что там за люди. Может, заодно кого-нибудь сожрём?» — охотно добавил тот. «Жаль, у меня не было навыка невидимости, как у Афены, но ее помощи я все равно не стал бы просить. Тхаги надо было поберечь, как и саму ее носительницу». Мы с Готфридом бесшумно двинулись в сторону берега. Людей он ощущал только там, и оставалась надежда, что их немного. Все же с новыми талантами бога я мог оказать серьезное сопротивление даже подготовленному отряду воинов, а вместе с Готфридом и подавно. Спрятавшись за деревом, росшим на обрыве, я быстро осмотрел берег внизу и окинул взглядом каменную лестницу. На площадке у самой воды сидел небольшой серый дракон, скорее всего, из отряда госпожи Майдера. С его седла спускались два человека. Всего два. И они явно не собирались скрываться или нападать. Оба кутались в плащи. Их головы покрывали капюшоны. «Определишь отсюда, кто это?» — шепотом спросил я у Готфрида. «Вряд ли», — ответил он. «Но запах знакомый, кажется. Ветер с моря мешает учуять точно». Мы продолжали наблюдать. Двое непрошенных гостей, не снимая капюшонов, начали подниматься по ступеням наверх. Один высокий, второй пониже ростом. Оба худые и осторожные, но оружие при них я не заметил. «Ну что, сейчас чуешь запах?» — опять спросил я у Готфрида. Ответить он не успел. Один из незнакомцев быстро стянул капюшон с головы, будто почуял, что за ним наблюдают, и лучше не скрывать лица, пока не напали. «А тебе какого хрена тут надо?» — прошептал я, увидев, кто сюда пожаловал. Это был Бауч Беласко, экзорцист из гильдии, вечно сующий нос в мои дела и подбивающий клинья к брани. Как он вообще узнал, что я тут? И кто ему дал попользоваться драконом из Ордена Тайн? Вообще-то такой транспорт угнать почти невозможно, если ты не дизгений. Через несколько секунд и второй человек убрал капюшон с головы. «Брана?» — оторопел я, замерев за деревом. «О, я ж говорю, что запах знакомый», — тихо заметил Готфрид. Больше наблюдать за ними издалека не имело смысла. «Будь здесь», — велел я Готфриду. А сам вышел из укрытия и направился к лестнице. Увидев меня на вершине скалистого обрыва, Брана и Беласко замерли на месте. Было видно, что они меня боятся. Хотя чего удивляться. После того, что случилось на празднике Морфи, меня сразу же записали в монстры. Наверное, я бы и сам себя испугался, если бы тогда увидел со стороны. Около минуты они стояли и смотрели на меня снизу вверх, не решаясь заговорить, после чего Брана первой продолжила восхождение по ступеням, медленно и осторожно. «Не подходите к нему близко, госпожа Ласгален», — попросил ее экзорцист. «Он мой брат, господин Беласко. Он мой брат, а не чудовище», — прошептала она, не оборачиваясь. Брана поднялась на вершину и остановилась на ступени ниже меня. «Тайдер», — в ее глазах появились слезы. «Почему ты сразу не сказал нам, что с тобой происходит? Мы бы тебе помогли». «Чем?» — спросил я, глядя ей в глаза, но одновременно еще и контролируя каждое движение экзорциста. Он тоже начал подниматься выше. «Мы бы тебя поддержали, мы же семья!» По щекам Браны скользнули слезинки. «Тайдер, почему же ты не сказал?» «Не хотел вас подставлять». «Ах, Тайдер!» Брана кинулась мне на шею и крепко обняла, всхлипнув. «Не делай так больше. Мы ведь семья, мы тебе поможем. Мы всегда будем на твоей стороне». Беласко заметно напрягся, когда сестра меня обняла. В отличие от нее, он мне не доверял и ждал подвоха. Мало ли на что способно чудовище вроде меня. «Госпожа Ласгален», — начал Беласко, — «мы же с вами договаривались, что вы к нему не будете близко подходить». «Он мой брат!» — сестра обернулась и с гневом посмотрела на экзорциста. «Он нормальный, посмотрите на него! А вы говорили, что он может на меня напасть!» Мне пришлось оборвать эту душераздирающую речь. «Как вы меня нашли?» Вот теперь заговорил экзорцист. Причем было видно, что даже после напористой речи Брана он все равно мало мне доверяет. «Ты тут один? Где бог гор? Где Афена Гаспер? Что с твоей мутацией?» «Я спрашиваю, как вы меня нашли?» — с напором переспросил я. «Кейнич сказал», — ответил экзорцист. «Это он меня сюда отправил. В Гипериусе сейчас такое творится». Он оглядел округу, видимо, выискивая Мозарта и Афену, но, не увидев их, продолжил. «А Кейничу сказала госпожа Майдера. Не знаю, как она узнала, где ты, но она попросила отправиться к тебе тайно и даже дала одного из своих драконов. Им управляет она сама». Я быстро посмотрел за спину Беласка. Там внизу на площадке стоял серый дракон и смотрел на меня своими оранжевыми глазами. «Значит, госпожа Майдера. Ну и как она узнала, где надо меня искать?» Я кивнул ей, поздоровавшись, и снова обратился к Беласко. «И зачем вы тут? Сложно объяснить так сразу». Беласко нахмурился и переглянулся с Браной. «Кейнич хочет, чтобы ты продолжил свое дело. И он намеренно нарушает закон ради этого. Ну и мы, получается, тоже нарушаем. И госпожа Майдера, и госпожа Сише, и глава Иешу». Брана взяла меня за плечо. «Тайдер, послушай, в городе творится ужас. Завтра глава республики вводит в Гипериус свои войска, а еще всех морфи собирают на утилизацию. Их начали уничтожать почти сразу, как только ты и Афена, как только вы скрылись. Технология морфи теперь вне закона. Ни один коллекционер больше не имеет права ими пользоваться. Сразу арестуют. И госпожа Сише, после праздника морфи ее уволили из корпорации торговли и перевозок. Собрались отдать под суд, но Кейнич успел ее спрятать». «Спрятать?» Я нахмурился, посмотрев на Беласка. Тот мрачно кивнул. «Кейнич договорился с главой Иешу, чтобы тот тайно выпустил из города госпожу Сише вместе с дочерью. Но это далеко не все. Главное, ради чего мы к тебе прибыли, это сообщить, что госпожа Сише вывезла несколько морфи из магазина Хартега и, кажется, своих тоже прихватила. У нее остались связи с проводниками в одном из поездов. Она едет в 115-м вагоне поезда «Белая стрела» и везет морфи. Для тебя. Ты понял? Специально для тебя. Она очень рискует. И ты должен ее встретить в землях рассвета, чтобы забрать груз». Брана нервно сглотнула, когда Беласко все это рассказывал. «Значит, вот что случилось. Вместо того, чтобы сделать морфи популярными, их, наоборот, стали уничтожать. Госпожа Сише такого явно не предусмотрела. Удивительно, что она не испугалась и решила мне помочь. Хотя с умением нарушать законы у нее всегда было все в порядке». Я посмотрел Беласко в глаза. У меня еще оставались сомнения, верить ли его россказням, но вот Брана, весь ее вид говорил, что она все еще любит своего брата, то есть меня, и готова защищать его. Вряд ли она бы стала мне врать, тем более сейчас. «Почему Кейнич послал именно вас?» — спросил я. «Сам он постоянно на виду», — ответил Беласко. «Сейчас гильдия проверяет всех коллекционеров. Изымает морфи. Ему есть чем заняться». «А господин Беласко был так добр, что предложил мне увидеть тебя», — добавила Брана. «Я ведь чуть с ума не сошла от волнения. Мы так испугались за тебя, Тайдер». Она снова хотела меня обнять, но я остановил ее ладонью. «А что с Кристобалем? Где он?» «Он в городе, дома. Я не стала говорить ему, что отправляюсь к тебе. Он не совсем готов, ну...» Брана опустила глаза и замялась. «Кристобаль возненавидел тебя, Тайдер», — продолжил за сестру Беласко. «Его лучше сейчас не трогать». «Нет, он не возненавидел», — шепотом возразила Брана. «Он просто не понял всего, что случилось. Он решил, что ты уже стал как Артазар, что тебе нельзя доверять, раз ты всех обманул, в том числе его. И еще Крис записался в спецотряд истребителей». «Каких истребителей?» — уставился я на нее. Брана сделала над собой усилие и ответила глухим голосом. «Охотников на тебя. Это требование главы республики. Он велел найти тебя и уничтожить, пока ты не объединился с Артазаром. Этим будут заниматься спецотряды. В один из них записался и Крис». «Меня как по голове ударили. Кристобаль собрался охотиться на меня?» В башке не укладывалось. «Хотя, зная, насколько Крис умел быть упертым, можно было не сомневаться, что он сделает все, пока меня не найдет. Или пока не подохнет в погоне». «Прости его, Тайдер», — выдохнула Брана. «Я ничего не могла с ним сделать. Он вбил себе в голову, что должен тебя поймать и уничтожить, пока ты не уничтожил всех нас». Я сощурился и посмотрел на Брану. «А ты почему не пошла в эти отряды?» Я ожидал любой реакции, но только не той, что последовало. Сестра размахнулась и отвесила мне пощечину. Смачную такую, гневную, будто от непереносимой обиды. «Ты специально, да? Ты зачем мне такое говоришь? И так больно из-за Криса, а тут еще ты. Вы братья, а теперь будете по разные стороны. Это невыносимо. И когда-нибудь вы оба доведете меня до...» «Брана!» — вдруг послышался из-за моей спины девичий голос. Очень знакомый голос. Это была Афена. А ведь я даже не заметил, как она сюда явилась. Скорее всего, применила талант невидимости и стояла тут уже несколько минут, пока мы разговаривали. Я обернулся и увидел, как силуэт девушки появляется буквально в воздухе из ничего. Брана так и замерла с открытым ртом. «Афена Гаспер!» — выдавил Беласко. Он не особо удивился магическим навыкам девушки, потому что прекрасно видел, что она вытворяла на празднике Морфи и как швыряла свое копье смерти. Нас обоих, меня и Афену, теперь записали в монстры и враги. «Здравствуй, Брана!» — тихо поздоровалась Афена. «Господин Беласко», — она перевела взгляд на меня. «Извини, Тайдер, ты просил меня спрятаться, но я должна была услышать все это». Я вздохнул. «Значит, теперь ты тоже знаешь паршивые новости». Афена протянула руку Бране, но та вместо рукопожатия крепко обняла подругу. «Береги себя, слышишь?» — зашептала Брана. «И Тайдера береги. Он порой лезет на рожон, как дурной». «Еще как лезет», — согласилась Афена. «Но если бы не он, меня бы уже не было в живых». Пока они обнимались, я отвел Беласко в сторону и тихо спросил. «Во сколько и на какой станции выйдет госпожа Сише?» «Утром в 11», — быстро сообщил экзорцист. «Поезд «Белая стрела», вагон 115, станция «Деревня Юрос». Это пустынное место. Госпожа Сише будет с серым зонтиком и коробками сублиматов. Сам понимаешь, что вместо сублиматов там будут морфии. Еще около минуты он описывал мне местность и рассказывал, какой проводник помогает госпоже Сише. Ее саму вместе с дочерью тоже надо было увезти со станции и переправить в другое место. У Кейничи имелся тайный дом в землях рассвета. Пока я говорил с Беласко, Афена и Брана спустились вниз по лестнице к дракону. Я тоже направился к ним вместе с экзорцистом. По сравнению с белым драконом, серый был почти вдвое меньше, но все равно внушал трепет. Ящер наклонил голову и позволил Афене себя погладить по носу. «Спасибо, госпожа Майдере», — прошептала девушка. Брана тем временем забрала с седла крупную сумку и поставила передо мной. «Тут немного еды и теплые вещи. А еще господин Беласко положил лечебные эликсиры. Он их подписал, чтоб ты ничего не перепутал». Я поблагодарил Брану, после чего уставился на дракона. У меня не выходил из головы один вопрос. Как госпожа Майдера узнала, что мы тут? Как, мать ее, она это поняла? Ведь если нас нашла она, значит, может найти и кто-то еще. В итоге я не выдержал и спросил об этом прямо у дракона, будто он мог бы мне ответить. На это ящер лишь фыркнул, пустив пар из ноздрей. Он будто усмехнулся над моей тупостью. Я даже представил, как суровая старушка сидит в своем кресле, улыбается мне и говорит: «Пораскиньте мозгами, коллекционер Лазгален. Неужели ты до сих пор не догадался, дуралей? Все же так очевидно». Беласко и Брана засобирались обратно в город. Сестра снова меня обняла и поцеловала в щеку, в ту самую, по которой несколько минут назад она так смачно ударила. «Будь осторожен, Тайдер, прошу тебя. Больше я не смогу выбраться из города. Я бы осталась с тобой, но Кристобаль, он что-нибудь натворит, если меня не будет рядом. Мы с господином Беласко должны вернуться быстрее, иначе нас схватятся. На нашей стороне Кириус Кейнич и глава Ешу, даже госпожа Майдеры, но этого недостаточно». Я обнял сестру в ответ. Даже если бы она напрашивалась остаться, то я бы сам ее отправил обратно. Рядом со мной слишком опасно. И если Афена находилась тут вынужденно, то добровольцы мне были точно не нужны. Да и оставаться на острове надолго я все равно не планировал. Слишком большой риск. Беласко забрался в седло первым. За ним села Брана. Она так отчаянно на нас посмотрела, что меня пробрали мурашки. «Тайдер!» — крикнула она, когда дракон уже расправил крылья и собирался взлететь. «Тайдер! Ты никогда не станешь монстром! Я верю в это! Даже если не останется никого, кто бы в это верил, я все равно буду верить!» Меня окатило потоком воздуха от взмаха крыльев. Дракон поднялся в небо и устремился вдоль пролива над самой водой. Полетел низко, чтобы не маячить высоко в небе, и почти сразу исчез в ночном тумане. Но я и Афена еще несколько минут стояли и смотрели ему вслед. Потом я почувствовал, как теплые пальцы девушки сжали мою ладонь. «Все будет хорошо. Я тоже верю, как Брана». Я развернулся и направился по лестнице наверх. Два крупных силуэта уже ждали нас на обрыве — Мозарт и Готфред. «У тебя есть мысли, как госпожа Майдера узнала про этот остров?» — спросил я у Афены, пока мы поднимались. «Если честно, то нет», — призналась она. «Госпожа Майдера вообще многое обо мне знает. Порой мне кажется, что она знает то, чего не может знать, только если со мной не живет. «Вот это и странно», — добавил я мрачно. «Я считал, что она до праздника вообще не понимала, что у тебя есть тхаги. Но теперь думаю, что она знала об этом уже давно, просто не говорила. Может, боялась, что ты испугаешься и сбежишь? И ещё одна деталь. Потерянный значок из контрабанды Айкса она не искала. А ведь Айкс должен был принести ей 3 значка, а не 2. Может, она знала, что 1 значок я отдал тебе?» Афена заметно занервничала. «А вдруг она за мной следила? Но как?» «Вот и мне хотелось знать, как». Когда мы поднялись наверх, то Готфред сразу же высказался на самую паршивую тему. «Значит, твой братец хочет тебя прибить? Не удивлен. Он мне всегда не нравился». Тут вмешался Мозарт. «Кристобаль хороший человек, он лишь запутался». «Ага, и ты будешь тем, кто его распутает, что ли?» — оскалился Готфред. «Философ ты наш, начитался книжек и теперь вещаешь. Завязывайте обсуждать эту хрень!» — буркнул я и, обходя обоих богов, быстрым шагом направился к башне. Вообще-то это была не хрень, но мне не хотелось об этом говорить. Ни о Кристобале, ни о том, что он обо мне думает. Ну и паршивая же выдалась ночка. Ждал сюрприз, вот и получил. Сразу несколько. После разговора с Браной и экзорцистом я так и не сомкнул глаз. Готовился к встрече с госпожой Сише. Увидев, что я изучаю буклет из поезда корпорации, который мне когда-то дал проводник, Афена присела рядом, держа в объятиях кота. «Ты даже рекламный буклет с собой прихватил?» «Ты ж сама говорила, что надо знать расписание поездов транспортного кольца. Вот я и пытаюсь все это заучить. Еще тут неплохая карта». Я перевернул еще одну страницу с названиями станций, временем прибытия и отбытия. Как и говорил Беласко, поезд «Белая стрела» прибывал на станцию деревня Юрос ровно в 11:00, а отбывал уже через 5 минут. За это время надо было забрать госпожу Сише вместе с ее коробками, а их, скорее всего, будет не так уж и мало. «Ладно, изучай», — сказала Афена, опустив кота на пол. «Я пока подготовлю Зефира к полету. До станции нам лететь долго, судя по карте». Я посмотрел ей вслед, и тут мой взгляд упал на кота, который увязался за девушкой. «Слушай, а этот кот? Откуда он у тебя?» Афена обернулась и с улыбкой глянула на князя тьмы. «Его мне подарили еще в детстве. Это теневой кот. Он, конечно, не такой разумный, как жмот, но мозгами все равно не обделен. А кто подарил?» Девушка разом побледнела. «Мама. Перед самой гибелью. А маме подарила... госпожа Майдере». Мы оба уставились на кота, а тот уселся на лежанку Афены и, как обычно, принялся вылизывать себе ногу. Если честно, до этого момента я этого кота не воспринимал всерьез. Ну, кот и кот. Ходит рядом, даже под ногами не путается, живет сам по себе. По моей физиономии Афена сразу догадалась, о чем я думаю. Я быстро поднялся, бросил буклет на стол и, взяв девушку за локоть, вывел на улицу из башни. Кот остался внутри и даже не обратил внимания на то, что мы вышли. «Да ты что?» — зашептала Афена, когда мы отошли подальше. «Нет, такого не может быть. Госпожа Майдера не может шпионить за нами через князя тьмы. Помнишь, я говорила тебе, что в этого кота нельзя внедрить сознание? В таких животных, как этот кот, невозможно внедриться. У них непробиваемая защита. Я ведь пыталась это сделать, и ничего не вышло. Это не значит, что госпожа Майдера этого не может». Тоже шепотом возразил я, косясь на башню, где остался кот. «А если она заблокировала сознание этого кота, чтобы больше никто не мог туда внедриться, кроме нее? Если она следила за тобой с самого детства? И вообще этого кота не просто так тебе подарила?» Афена схватилась за лоб. «Тогда это значит, что госпожа Майдера знает про то, что со мной что-то не так уже давно. И, возможно, прямо сейчас она тоже за нами следит». Мы оба уставились на башню. Впрочем, кот был совсем ни при чем, и госпожа Майдера узнала про остров совсем другим путем. Но версию надо было проверить. Если через князя тьмы госпожа Майдера действительно следила за нами, что с нами происходит, то могла быть неплохим проводником информации между мной и Кейничем. Жаль, князь тьмы не умел разговаривать хотя бы жестами, как жмот. По морде кота вообще не понять, что у него в башке. Ладно, «Веди себя как обычно», — попросил я девушку, и мы вместе отправились обратно. Даже если Майдера следит, то ничего плохого не делает. По крайней мере, она всегда нам только помогала. Кот все так же сидел на лежанке Афены и вылизывал шерсть, не обращая на нас внимания. Я вернулся к изучению буклета. Готфред и Мозарт готовили оружие, а Фена ушла к дракону. Примерно через час мы собрались отправляться. Надо было сделать это до рассвета. Кота и жмота было решено оставить на острове. Даже при нападении они легко могли спрятаться. Их бы ни за что никто не нашел. Но перед тем, как выйти из башни, я взял кота на руки, чего никогда раньше не делал, и посмотрел на его невозмутимую морду. «Эй, князь!» — обратился я к нему, заглядывая в его красные глаза. «Госпожа Майдера порой внедряется в твое сознание, верно? Если это происходит сейчас, то передай Кириусу Кейничу, что если на станции что-то пойдет не так, то у меня есть план «Б». У меня всегда есть план «Б». Кейнич поймет, о чем я говорю». В этот момент в башню вошел Готфред. Увидев, что я держу кота и даже с ним разговариваю, он поморщился. «Ты нормальный вообще? Это ж безмозглый комок шерсти. Ты что с ним беседуешь?» Я опустил кота на пол. «Может, я люблю кошек?» «А я только начал тебя уважать», — усмехнулся Готфред. «Ладно, пора вылетать, там все готово». Я быстро окинул взглядом башню. Вроде никаких следов пребывания не оставили. Все выглядело как раньше, когда мы сюда явились. Выйдя из башни и спустившись к роще, где ждал дракон, я проверил всю экипировку и оружие еще раз. На шее Зефира, свесив одну ногу, пристроилась Афена. «Ну и долго вас ждать, мальчики?» По этой фразе я сразу понял, что это не Афена, а Тхаги. Значит, Афена уже внедрила сознание в дракона и была готова им управлять. «Ты меня звала, крошка?» — оскалился Готфред, забираясь на ящера. Тхаги демонстративно поморщилась, когда он уселся рядом с ней. Я же еще раз окинул взглядом остров и крышу башни за кронами деревьев. Что ж, пора. Надеюсь, что мы сюда еще вернемся. Как говорил мне один проводник, главное — всегда помни точное расписание поездов транспортного кольца. Будь в нужное время и в нужном месте. Это может спасти тебе жизнь.